Глава 7. Ольга. В двух словах опишу кабинет ректора Тиранского. Помещение самого главного в академии было погружено в полутьму и освещалось слабой лампочкой довольно большой люстры. Люстра вообще-то предполагала 10 или сколько там звезд для лампочек, а горит всего одна. Ректор что-то ожесточенно искал среди кип бумаг, свитков и папок, орудуя одной рукой, а в другую продолжал сжимать стаканчик с винишком. И вот он неудачно дернулся, и вино выплеснулось прочь из стакана прямо на белоснежную, когда-то, рубашку с жабо и пятном на нем. Вино растеклось по ткани, как кровь. «Проклятье!» — выругался он и отставил, наконец, стакан в сторону, а сам схватил какую-то тряпку вида такого жуткого и потрепанного, что у нас в подъезде уборщица мыть полы бы такой не стала. Но, поняв безуспешность сего мероприятия, Тиранский зыркнул на меня так, словно это я его только что облила, и пробормотал какие-то слова себе под нос, а потом провел ладонью по рубашке в месте, где испачкана. Раз, и никакого пятна от вина и в помине нет. И то бурое старое на жабо тоже исчезло. «Впечатляет», — произнесла я безэмоционально и огляделась вокруг, продолжая осмотр, пока ректор все еще роется на своем столе в поисках клада. Вдоль стен тянулись стеллажи, заваленные... О, нет, не книгами, как должно было быть. Стеллажи были заполнены всевозможным хламом. Вот честно. Словно кто-то порылся на свалке и притащил все сломанное, переломанное и испорченное в конец нечто и выставил это на всеобщее обозрение. Хотя, может быть, это какие-то артефакты магические, а я не сведущая тут рассуждаю. Книги тоже были, но в основном какие-то консервные банки, набитые какими-то вениками из трав. Банки с разноцветным песком, черепа животных, пустые бутылки из-под вина, опрокинутые на бок — обувь, видавшая времена и получше, перекошенные часы времен царя Гороха, статуэтки с отломанными частями и еще куча вещей, которые при слабом освещении даже не смогла толком разглядеть. Кабинет сам не очень большой, средний такой, но мебели тут битком. Стол самого ректора, кресло, на котором он сидит и скрипит, в смысле кресло скрипит, стулья, которые выстроились вдоль одной стены с изъеденной молью обивкой. Причем на стульях посидеть не удастся. Они все завалены тонной бумаги. Еще здесь имеется даже шезлонг. Вот уж для чего он его тут держит. Хотя предполагаю, что ректор на нем просто отдыхает. Вон даже подушечка имеется, с торчащей из нее внутренностью, словно кишки вылезли. 3 чайных столика, торшер без абажура. На торшере увидела огромную паутину и не менее огромного паука. Паук дохлый, если что. Видать, жрать нечего и некого было. Смотрю дальше. Вешалка вот стоит с 5 крюками, а на ней 3 плаща болтаются, точно висельники, черные, как смоль, и у каждого подол испачкан засохшей коричнево-серой грязью. Еще зеркало, смотрю, тут есть, треснутое везде, где только можно. Как еще не высыпалось из рамы. В общем, мебель выглядит невероятно убого. А все помещение — это жалкая пещера Аладдина, набитая не золотом и драгоценностями, а хламом, безделушками и один бог знает чем еще. «И куда меня притащили?» «Нашел!» — хрипло воскликнул ректор, потрясая тонкой папочкой у себя над головой. «Вот, дорогая леди Чернова, это наш с вами контракт. Вот перо, кровавые чернила, поставьте на каждой странице подпись и можете идти. Петрос вас проводит». «Ну уж нет, уважаемый господин ректор», начала я пока еще спокойным тоном. «Хотя я, в принципе, никогда голос не повышаю, мне это ни к чему. Сначала я должна изучить контракт и решить, подходят ли мне ваши условия или нет. Если нет, то будем обсуждать, менять и дорабатывать». «Послушайте», ткнул он пальцем в небо, точнее, в серый потолок. «Это стандартная форма. По ней все в нашей академии работают». Я хмыкнула. «Быть может, вы хотели сказать, работали?» Господин Петрос Мендрос кратко ввел меня в курс дела и сообщил о гибели ваших помощников. «Так что простите, уважаемый, но без должного изучения документа я ничего подписывать не стану». «Но вы уже согласились у нас работать, леди», — довольно грозно произнес Кобальт и прищурил свои черные провалы. «Вы не сможете отбыть назад? А если решитесь на это безрассудство, то умрете?» «Так я же ни слова не сказала, что собираюсь назад. А тот факт, что я согласилась у вас работать, не означает, что я буду работать на условиях, которые меня не устраивают», — парировала в ответ. Тиранский откинулся в кресле и потянулся к своему сколотому стакану и опрокинул в себя оставшиеся капли вина. «Что ж, время все меняет, и людей тоже». «Это только поговорка, господин Тиранский, но это неправда. Время ничего не меняет, только поступки могут что-то изменить. Если ничего не делать, все остается прежним». Мужчина помолчал некоторое время, покосился на пустой стакан и как-то уж тяжело вздохнул. «Изучайте», — разрешил он после долгих раздумий, — «и подписывайте. Уверен, вас все устроит, ведь условия работы самые замечательные». «Сейчас посмотрим», — произнесла с сомнением. «Только быстрее читайте, у меня дела». «Бухла пойти найти?» «Уж как получится, господин ректор». Тиранский что-то пробормотал себе под нос. Если не послышалось, то я распознала слово «стерва». «Ольга». С договорами мне особо дело иметь не приходилось, конечно, но дурой-то я не была. Прочитала полностью документы, положила его на липкий и захламленный стол ректора со словами. «У меня есть некоторые замечания, а также требования убрать и поменять несколько пунктов». Кобальт Тиранский заметно скривился и проговорил. «Но, леди, это стандартный образец контракта заместителя ректора. Положено подписывать его именно в таком виде». «Ну, раз положено, так положите куда-нибудь. Места у вас много, а контракт требует правок. Извините, конечно, но я уважаю себя и не собираюсь подписываться на исключительно рабские условия». Возразила я совершенно спокойным тоном, хотя на самом деле я была возмущена и уже начала закипать. «Нет, ну это просто ни в какие ворота. Во-первых, должность заместителя ректора — это слова лишь на бумаге, а на деле я не зам ректора, а курочка на побегушках, которая даже собственного кабинета не имеет». Ректор посмотрел на меня, а я на него, глаза в глаза. «Взгляд не опускаю. Могу в гляделки играть очень долго. У меня глаза привычные, компьютером натренированные». Ректор сдался и спросил таким тоном, будто я предложила ему сердце из груди вырвать и самому же его сожрать. «Ну и что же вас не устроило?» «Начну с того, что я, как ваш заместитель, просто обязана иметь свой личный кабинет. Все-таки должность зама — это не уборщица и не курьер, чтобы кабинет не иметь. Да я и академию представлять буду, и вас, собственно говоря. Да и вообще, я не представляю, как работали мои предшественники. Придут ко мне люди с вопросами, идеями, и где я их должна встречать и слушать? На лавочке в парке?» «А парк, значит, вас тоже не устраивает, как и лавочки», процедил вдруг Тиранский. И ручки у него подозрительно затряслись. Ага, признак алкоголизма во всем его проявлении. Да ему лечиться надо, а не детей учить. Петрос на адептов ворчит, а, как говорится, рыба гниет с головы. С таким ректором не мудрено, что адепты с неуемным запасом энергии распоясались. «Парк я еще не видела, как и лавочки ваши, поэтому ничего за них не скажу», — ответила невозмутимо. «Так что с кабинетом?» «Хорошо. Выделю вам помещение под кабинет. Подписывайте». «Нет, ну так не пойдет», — покачала головой. «Нужно внести изменения в пункт «Замректора не обеспечивается личным кабинетом» на «Замректора в лице Черновой Ольги Дмитриевны обеспечивается личным кабинетом, расположенным» и так далее. «Ну и прежде чем описать этот самый кабинет, я должна взглянуть на него? А то, мало ли, вдруг вы мне склеп какой подсунете». По выражению лица ректора мне вдруг подумалось, что у него возникли такие мысли. «Хорошо, хорошо, хорошо», — замахал он трясущимися руками. «Скажу Петрусу, чтобы показал вам несколько помещений в здании Академии, и выберите себе по душе. Все?» В голосе у него появилась надежда, но не на ту напал, а руки у него затряслись сильнее. Точно алкоголик. И как так? Маг все же, или сия пагубная мерзость не лечится в магическом мире просто так, по щелчку? «Нет, не все, господин Тиранский», — произнесла, стараясь не обращать особого внимания на его состояние-нестояние. Он вытер своим жабо вспотевший лоб и произнес: «Тогда погодите минутку». Сам встал с кресла и начал открывать и закрывать дверцы многочисленных шкафчиков, громко хлопая и ругаясь себе под нос. Минутка прошла, потом другая, третья, пятая, десятая. Наконец, из недр хлама кобальт откопал-таки бутылочку с остатками чего-то зелененького. Откупорил пробку и прямо так из бутылки и выдул эти самые жалкие остатки. Потом выдохнул с выпученными глазами. Вздохнул, застыл и снова выдохнул со словами: «О, хорошо. Так что там вас еще не устроило в контракте?» Я только качала головой. «Не знаю, как у вас тут, но обычный человек с подобной пагубной привычкой сокращает срок своей жизни и зарабатывает множество заболеваний. Уж простите за замечание, господин ректор». Не удержалась я от нотации. «А вы всегда такая холодная стерва или сегодня особый случай?» — съязвил кобальт. «В данный момент я истинный ангел, а нимб с крыльями дома оставила. Все-таки в темный мир пришла», — озарила ректора своей очаровательной улыбкой акулы. «Ну вот что, ангел, вы бы не лезли ни в свои дела, а то я быстро вопрос с кабинетом сниму», — закипел Тиранский. «Да мне вообще все равно, что с вами будет», — сказала честно. «Умрете, ну и ладно. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Но пока не советую умирать. Давайте с контрактом закончим». Ректор почему-то зло запыхтел и вернулся в свое ректорское кресло, которому пора бы и замену найти. В смысле, креслу. Хотя и ректору, может, тоже. Но не мне решать. Я его в деле не видела и не слышала. Вдруг он гений. Ага, гений-алкоголик и неряха, у которого адепты сотрудников доводят до смерти. Ну да, подобное не каждый сможет сотворить. Тут и правда великий талант нужен. Да, теперь меня волнует вопрос безопасности. Тут указано, что заместитель, то есть я, обязана сама позаботиться о себе. Но меня это не устраивает. «Вы не желаете заботиться о себе?» — опешил ректор. «Нет, о себе я как раз могу позаботиться. Но меня поражает тот факт, что Академия не желает никаких действий предпринять, чтобы обезопасить своего сотрудника от разных несчастных случаев. Петрос поведал мне, как адепты издеваются над сотрудниками Академии. Что вы на это скажете?» «А что тут сказать?» — развел он руками. «От всего не уберечься. У наших подопечных столько талантов и придумок, что диву порой даешься. Откуда я знаю, от чего я должен вас защитить, если не знаю, что придумают эти зверята?» «То есть элементарная защита у вас в принципе не предусмотрена?» — вспыхнула я сердито. «Вы же маги. Поставьте на меня хоть какую-то защиту, например, от удара ножом или неудачного падения с лестницы». «Вы думаете, что вас попытаются зарезать? Или вы думаете, что упадете с лестницы на торчащий из пола нож?» — озадачился ректор. Я положила ладонь на лицо. «Что за цирк абсурда?» «Вы издеваетесь?» — спросила прямо. «Нет», — ответил он на полном серьезе. «Я просто вас не понимаю, леди. Если вы желаете защиту, то получите ее, но я сомневаюсь, что вы сможете тогда хотя бы шаг сделать». «Почему?» — вздохнула я. «Потому что защитная магия крайне тяжелая. В смысле, она грузом ложится на ауру, и человеку становится очень и очень тяжело не то что ходить, а даже сидеть и лежать. А если на вас навешать от всего-всего на свете, то, боюсь, вас просто расплющат. и вряд ли у нас в академии оценят расплющенного заместителя ректора. Это как-то неэстетично будет выглядеть, согласны? Согласна с тем, что вы отказываетесь обеспечить мою защиту, не унималась я. Но я же вам сказал, раздраженно ответил мужчина. Ну так можно и другими методами воспользоваться. Например, сообщать всем и каждому, что хоть за маленькое и даже малюсенькое нанесение мне вреда будет караться как минимум противным наказанием или даже отчислением. «Нет, ну это вы придумали», — рассмеялся ректор. «Да если я такое скажу, а еще хуже в действии применю и исключу хоть одного адепта, то у меня вместе с Академией его папки и мамки со света живут». «То есть вам все равно, что в Академии мрут, как мухи на морозе ваши сотрудники», — сказала я суровым тоном. «Если мы сейчас не сойдемся в вопросе безопасности, то...» «То что?» — ухмыльнулся он. «Уйдете домой?» «Еще чего», — хмыкнула в ответ. «Но без заместителя вы не сможете отправиться в отпуск». И улыбка с лица ректора сошла на нет. «Петрос договорится когда-нибудь», — прорычал едва слышно Тиранский. Потом вздохнул и произнес. «Давайте думать, леди Ольга».